Господь, прошу в молитве тихой. Эта музыка положена на слова великого мужа Божия Франциска Ассизского. И мы выслушаем эту молитву, потом выслушаем гимн. Эта молитва должна быть каждого дитя Божие. О Господи, сделай меня орудием Твоей любви и мира, чтобы я любил тех, кто меня ненавидит, прощал тех, кто меня обижает, чтобы я соединял там, где идет разделение, говорил истину там, где царит заблуждение, чтобы я нес веру тем, кого мучит сомнение, радость тем, кто живет в печали, свет тем, кто блуждает во тьме. О Господи, помоги душе моей утешать, а не ждать утешения, понимать, а не искать понимания, любить, а не требовать любви. Ведь тот, кто отдает, тот и получает, тот, кто теряет, тот и находит, тот, кто умирает для себя, тот пробуждается для жизни. И если мы с Тобой умираем, Господи, с Тобой мы входим и в жизнь вечную. Аминь. Деяния 20 глава 35 стих сказано: «Блаженнее давать, нежели принимать». Выслушаем гимн. Господь, прошу в молитве тихой, позволь мне с радостью великой неутешения искать, но огорченных утешать, но огорченных. Врагов своих прощая, бываем сами прощены. Лишь только так мы жить должны. Лишь только так мы жить должны. Возумлять других надменно, но вразумляться лишь смиренно. Ты, Господи, сказал давать блаженнее, чем принимать, блаженнее, чем прощая, бываем сами прощены. Лишь только так мы жить должны. Лишь только так, лишь так мы жить должны. Забыв себя, грех к Тебе приходим, себя с Христом сораспинаем и к жизни вечной воскресаем, и к жизни вечной воскресаем. Мы богатеем. прощая, бываем сами прощены. Лишь только так мы жить должны, лишь только так. Жить должны.